За ремонт вы мне заплатите отдельно. Абсолютно без всякой логики заявил лишенный чувства благодарности трактирщик и, отпихнув меня, первым рванулся наружу. Я осторожно выглянул следом. Ну что тут можно сказать утешительного? Харчевни больше не было. На ее месте чернело и догорало здоровущее пепелище. Сгорело все. Стены, крыша, мебель — все, казалось, было в единый миг уничтожено одной невероятно мощной волной пламени. Даже большущая кирпичная печь на кухне, и та сплавилась в дико неприглядный комок. Люди тоже не все успели уйти, три или четыре завсегдаты этого питейного заведения уж не покинутого никогда. — Я очень сожалею, дядя Трувор. Старый наемник стоял на горячих углях, в середине того, что еще недавно было его домом, средством заработка, гарантией обеспеченной старости, и молча плакал. Вот ж не подозревал в нем такой сентиментальности. Меня он всегда учил радоваться тому, что хоть сам живой. Из люка выскочил в высоком вертикальном прыжке остроухий Эллендер. Он сделал сальто через голову и твердо приземлился на обе ноги с луком в боевой готовности в беглом поиске врага. Врагов в радиусе ближайшей мили заметно не было. Зато туча золы и пепла взлетела вверх, мигом превратив бледного эльфа в заморского папуаса. Я таких у дедушки в книге видел, нарисованных, только голых и с перьями. Следом осторожно выползли гномы. — Кто содеял бедствие сие бесстыже? — грозно начал Туром, а его родственничек поспешил утешить друга моего отца. — Не надо! — Трувор, дядя, лить слезы великой тот скорби. Отомстим, и найдем мы неведомого врага его противного, голову в дар принесем на пепелище тебе. Бывший наемник от таких утешений, с позволения сказать, взревел ущипленным за ягодицу вепрем и встряхнул гнома над головой. Однако, глянув в преданные глаза Нетурома, явно устыдил своего агрессивного порыва. Нежно поставив бородача на землю и даже ласково похлопав по шлему меж рогов. Последним вылез молодой граф и одной фразой сразу испортил все. — Не вижу никакой трагедии. Я невольно шагнул вперед и прикрыл его спиной. Гневные взгляды остальных пылающими лучами уперлись мне в грудь. Но ведь мы архи такие, толстокожие. И все-таки я позволю себе высказаться до конца. Настырно раздалось где-то у меня под мышкой. Да, это очень неприятно, когда у вас ни с того ни с сего кто-то сжигает любимые питейные заведения. Но давайте взглянем правде в лицо. Так ли хороша была эта харчевня? Платила ли она налог с прибыли, являл ли собой островок безопасности, оплот гигиены? Нет. Честно посмотрев в глаза друг другу, мы должны признаться себе, что это был большой и грязный, неухоженный бандитский притон для всякого беглого сброда, куда приличному человеку даже с охраной рискованно сунуться. Поэтому вношу предложение. — Малыш, я его убью! — тихо просил старый наемник. Я подумал и отошел в сторону. За такие слова стоило убить, и это будет правильно. Гномы и эльф тоже вроде не возражали, и только граф Эшли имел на эту тему собственную точку зрения. Итак, мое предложение — срочно скинуться всеми имеющимися у нас на руках наличными и сообща оплатить нашему заслуженному другу строительство новой, просторной, чистой харчевни с пристроем комнат постоялого двора, расширенной кухней и приличными комнатами для дорогих гостей на втором этаже. Кто против? Лично я за. Вношу первый взнос. Присоединяйтесь, присоединяйтесь.